Как обычно, подойдя к единственному в тот день посетителю церкви, девушка поинтересовалась о его причинах прийти сюда. Все-таки незнакомый прихожанин, а в нынешнем обществе даже в церквях нужно быть настороже. Да и как гласили книги, и информация, что донеслась до них из прошлого, раньше набожных людей было больше, не то что сейчас. Причуды здорово осадили верующих, и лишь азиатские верования продолжили стоять так же крепко, как и до появления причуд, ведь причуды здорово ложились на их постулаты и идеологию. Услышав о том, что незнакомец захотел исповедаться, она, как и было положено, хотела отвести его в исповедальню. Вот только тот отказался, попросив чего-то более похожего на обычный разговор. Учуяв небольшой запах алкоголя, доносящийся из мужчины, девушка смекнула и предположила, что у того случилось какое-то горе. Поэтому она решилась выслушать его и поговорить с ним, переставая считать его незнакомцем. Теперь перед ней стояла заблудшая душа, которой нужна была помощь, и Ибара, несмотря ни на что, окажет ее. И то, что Егерас сказал ей, заставило стойкую для своих годов девушку в удивлении поднять вверх брови в удивлении, а также чуть приоткрыть рот. Древняя вражда одной семьи, которая пошла от двух неподеливших взгляды на жизнь предков. Древняя вражда, в которую он, Еги, вынужден был вступить после пропажи своей наставницы. Имена Ибаре не сказали, но девушка все и так понимала. Ей не нужны были имена и что-то еще, чтобы успокоить мужчину с разбитым сердцем. Сердцем, которое должно было впустить в себя Бога, чтобы Бог впустил этого человека в себя. Она уже хотела начать просвещать Еги, но замерла с открытым ртом. От такого объемного и завораживающего рассказала она уже и забыла, что ее попросили побыть другом, а не священником или кем-то еще. Поэтому, прикрыв рот и немного задумавшись, она тогда произнесла следующее. «Меня очень удивила ваша история, поэтому только лишь из-за вашей просьбы я скажу то, что думаю сама. Эта вражда, она явно попортила слишком много жизней, ведь, как вы сказали, она идет поколениями. Поколения, которые сменялись, но не сменялась их вражда, это поистине чудовищно. Но хуже всего то, что безобидные люди по типу вас, Еги-сан, должны страдать от этого, не имея возможности остановить ее. Знаете, я думаю, вам нужно стать решительнее. Ведь решимость – это то, что двигает людей вперед, дает им силу совершать определенные поступки и не сдавать, несмотря на препятствия. Поэтому, если бы я была на вашем месте, я бы из кожи вон лезла, но прекратила бы бессмысленные страдания и злобу». Тогдашний ее монолог впечатлил Еги, да так, что после он приходил еще не раз и не два. Естественно, если бы Ибара знала всю подоплеку этой вражды, знала, что вражда идет не только между семьями, но и двумя причудами, она бы не смогла дать точный ответ. Глядя сейчас на то время, она понимала, что что-то в ее словам понравилось всемогущему, и спустя пару месяцев он неожиданно пришел к ней в своем величественном виде. Как сейчас, так и тогда, всемогущий был для нее эталоном, своеобразным мессией, что на своих плечах держит мир, как атлант из древних сказок. И внезапно осознав то, что тем невзрачным мужчиной, которому она давала советы и с которым общалась, является сам всемогущий, она была вне себя от шока. Тогда она и начала меняться, становилась умнее, сильнее, серьезнее. Ведь ее кумир выбрал ее, чтобы понести факел причуды в будущее, в котором уже она должна будет справиться со всем и закончить семейную вражду. И девушка не отказалась, принимая это ношу на свои хрупкие плечи. Плечи хрупкими же были недолго, и под патронажем всемогущего она в одиночку за полтора года очистила весь пляж. Не выполнив изначальный установленный срок в год, всемогущий поспешил взбодрить ее, указав на отсутствие боевой причуды и женское тело, но помогло это мало. С той самой минуты она пообещала сама себе стараться еще лучше, чтобы оправдать внимание к ней своего кумира. К своему стыду, девушка понимала, что она возгордилась, начала считать себя кем-то вроде мессии, а ее теплая улыбка и приятный взгляд стали строгими и отчасти безразличными. Родители пытались узнать у своей дочери, что с ней произошло, но Ибара молчала, так как пообещала своему учителю. Из-за этого ее родители просто посчитали, что у девочки начался переходный возраст, и она не стала делать что-то для того, чтобы они передумали. Но эта гордость быстро пропала, стоило ей поступить в Академию Юэй. Не первое место на испытании, такое же не первое место в школьном тесте, проигрыш во время теста всемогущего, а также его дальнейшая смерть и полная беспомощность сделать что-то. И добавляя к этому остальных учеников, чьи причуды были достаточно сильны, чтобы победить ее, и Бара понимала, что ведет она себя слишком плохо, даже ужасно. Жаль только это случилось после убийства Всемогущего, которому так и не было дано увидеть ее личностный рост. И сейчас, готовясь выступить на своем первом спортивном фестивале, девушка надеялась показать всем и каждому, что она стала лучше. Она стала больше улыбаться, общаться, завела парочку друзей и перестала быть ледяной королевой. Да даже еще один из прошлых обладателей причуды признал ее, что явно говорил об ее личностных изменениях. Достаточно ли этого? Ибара знала, что нет, но наличие прогресса хуже его отсутствия. Подняв голову, девушка зашагала вперед. Даже не жмурясь от лучей солнца и криков с трибун, она взошла на арену, встав перед своим противником. Фумикаге Такоими, один из двух ее соперников на испытании Всемогущего. Скрытный парень с хорошей и даже сильной причудой, которая, однако, не имеет никакого смысла перед ней, ведь достаточно ее волосам начать искриться, и победа будет в ее руках. Прослушав речь сущего Мика, девушка пристально смотрела на Фумикаге и его тень, что словно хищник ринулась к ней. Издав легкий вздох, девушка развернулась спиной и сложила руки в молитве. «Извини меня, Фумикаге, ты силен, но наши причуды решили все против тебя», — тихо произнесла девушка с прикрытыми глазами, пока ее волосы быстрыми движениями обхватили Фумикаге и его пытающуюся сопротивляться тень. Открыв глаза и вернув волосы на место, девушка спокойно пошла обратно в коридор, через который поднялась наверх к трибунам. Фумикаге сделал то же самое, даже не раздраженный своим быстрым проигрышем. Он в принципе не мог победить тут, из-за разных весовых категорий причуд и того, что у девушки была возможность искрить свои волосы. Что тогда во время испытания битвой, что сейчас во время спортивного фестиваля, он проиграл в сухую. Надо что-то делать, но вот что. Следующий бой после них прошел даже быстрее. Ачика не успела толком использовать свою причуду, как Кацуки налетел на девушку и при помощи взрыва отправил в полет. Было видно, что он очень разозлен тем, как идет фестиваль, поэтому его обычная несдержанность превратилась в этакую дикость по отношению к окружающим его людям. Вот только для Кацуки это было ничто, и он хотел настоящего испытания, до которого еще предстояло дойти. Следующий бой заканчивал первый круг третьего этапа и шел намного дольше предыдущих. На арену поднялся молчаливый Меза Шаджи, а также чрезмерно говорливый Тицу. Причуды обоих были завязаны на физической силе, поэтому никто не ожидал никаких взрывов или чего-то похожего. И в целом так все и было. Двое парней просто схлестнулись в рукопашке. Меза Шаджи пытался скрутить Тицу и атаковать его, но даже такому, как Шаджи, бить по металлу не очень комфортно. Поэтому спустя 10 минут беспрерывного кряхтения Тицу и шквала атак со стороны Шаджи, последний решил сдаться, демонстрируя свои окровавленные руки и чуть поломанные пальцы. «А теперь, запускаем второй круг», — провозгласил сущий Мик, указывая на двух вышедших на арену парней. «С одной стороны у нас Киришима Иджира, человек, чьей крепкости позавидовала бы сама арена, а его противником является Кури Мидория, человек, чьи принципы действуют во благо всем участникам. Кури, Хаэм, я прошу тебя, не думай сдерживаться». Не дав ему сказать хоть что-то, Киришима продолжил: «Я знаю, что ты специально сдерживаешься, но я уже показал все, на что способен. Поэтому будь мужчиной и обрушь на меня всю свою силу», — прокричал Киришима, вытягивая сжатый кулак в сторону Кури, что покрылся броней. «Это фестиваль Киришима, и каждый здесь испытывает себя как может», — начал Кури, вставая в стойку и вытягивая перед собой карамельные руки, поверх которых начала появляться многократно укрепленная карамель, что приобрела из-за такого темный оттенок. «И именно поэтому я не послушаю тебя, а выйду с тобой без использования дальних атак. Ты можешь обижаться на меня, но в таком случае это будет испытанием не только тебе, но еще и мне». Ничего более не говоря, Кури, не создавая под собой жевательную пружину, рванул на своих двоих в сторону Киришимы. Парень понимал чувства своего друга, а также то, что для него это важно, но от своей цели на этот фестиваль он отказываться не собирался. Что на первом, что на втором этапе, он помогал другим и учился чему-то сам. Сейчас же он вышел против Киришимы на кулаках, чтобы попробовать сделать свое укрепление еще сильнее, а также для того, чтобы сражаться на его поле. Причуда Кури не была предназначена для ближнего боя, но ведь одно из свойств героя – это адаптивность, и прямо сейчас Кури собирается адаптировать свою причуду, чтобы получить еще больше возможностей. Да и к тому же, у него будет чем удивить Киришиму. Подбежав к Киришиме, что встретил удар кури своим, парень прямо перед столкновением сделал свою руку мягкой и просочился через руку Киришимы. Уводя его удар в сторону, кури вновь укрепил свою руку и ударил Киришиму по лицу. Из-за укрепления, что было на лбу парня, удар кури не нанес какого-либо ущерба, лишь сломал руку на мелкие осколки. Киришима отвел в сторону свою первую руку, после чего нанес резкий удар укрепленной до предела ногой по кури, врезаясь в его тело укрепленными и заостренными подобиями шипов. Сделав свое тело мягким, и подождав, пока нога Киришимы дойдет до половины его тела, он вновь вернул своему телу твердость, оставляя крем и тесто в центре живота только для того, чтобы закрепить ногу Киришимы. Кури пустил из своих ног крем, который сделал поверхность склизкой и лишив Киришиму опоры, ухватился за его ногу и начал кружиться вместе с ним. Сделав несколько разворотов, кури отпустил Киришиму ровно тогда, когда шипастый хотел ударить его, из-за чего удар ушел в молоко, а Киришиму откинуло на пару метров в сторону. Что за страсти разворачиваются на арене? Два друга решили потягаться на физической силе и показать нам настоящую мужскую дружбу. Начал нести уже какой-то бред сущий миг, и герой это понимал, но не желал как-либо оправдываться или извиняться. Зачем, если это только сильнее заведет публику? Вот-вот, кха, блин, ну и пыльно же тут, прокашлял Киришима, отряхивая пыль со своей формы и спокойно вставая на ноги. Сэмпай, мне неприятно, что ты не послушал меня, но я понял, что так даже лучше. Чем сильнее стили боя схожи или одинаковы, тем лучше работает мозг, заставляя на ходу становиться сильнее. Извини, что я не так понял твои мотивы, но теперь я их понял и готов продолжать. Поклонился Киришима и тут же покрыл все свое тело заостренной и шипастой броней, что изменяло его внешний вид на более злодейский. Вперед, сэмпай, посмотрим, чьи кулаки более мужественны. На эту речь кури оставалось только лишь кивнуть, и сразу после этого принять на блок двух рук удар Киришимы. Силы удара хватило, чтобы разрушить обе руки кури, на что он в секунду воссоздал еще две руки и, пользуясь положением, нанес пару ударов по лицу и груди Киришимы, отчего его руки потрескались. Схватив кури за руки, Киришима совершил бросок через плечо, ударяя кури прямо об пол арены, на что кури прямо перед столкновением превратил ту часть арены, на которую должен был приземлиться, в жвачку, отпружиниваясь от нее. Используя то, что его руки крепко держат, кури, держа ноги кверху, стал удлинять свои руки, поднимаясь выше и выше в воздух. Понимая, что его сэмпай что-то задумал, Киришима поспешил сломать карамельные руки, на что те размякли и словно рой насекомых распространились на все тело Киришимы, превратив карамель в жвачку и еще сильнее упаковывая Киришиму и мешая тому двигаться. Находясь в воздухе и создавая под собой твердую платформу из печений, кури восстановил свои руки и начал слегка надувать их, создавая внутри горячий шоколад, смешивая его вместе с такой же горячей карамелью. Закончив нагревать свои руки и создавать внутри сильное давление, кури спрыгнул с платформ, убирая их обратно в себя и приподнимая руки для того, чтобы приземлился на Киришиму и нанести резкий удар, приземляясь на друга. Тогда, когда он уже практически освободился из жевательного плена, кури нанес два сильных шлепка по его плечах, от которых Киришима закричал от боли и с силой оттолкнув кури схватился за свои плечи. Причуда Киришимы давала ему защиту от физических атак, но она распространялась только на внешнюю оболочку. Его внутренности и некоторые части тела по типу подмышек и ключиц плохо обрастали броней, из-за того, что его броня плохо держать на таких частях тела с неустойчивой поверхностью, чем и воспользовался кури для нанесения удара. «Н неплохо, но слишком слабо», — прорычал с возбуждением Киришима, дергая щекой от боли от двух ожогов в виде ладоней кури. «Б, блин, ты же вроде не мог так сильно повышать температуру». «Я и не могу. Мне пришлось создать специальную область, где была бы возможность сделать то, чем я тебя сейчас удар». Не успел договорить кури, принимая удар Киришимы на свое лицо, что сразу после удара взорвалась и расплескалась кремом в разные стороны. Не ожидавший такого, кури сделал несколько шагов назад и принялся восстанавливать свою голову, на что Киришима начал обрушивать грады ударов по телу друга. Ему не нужно было, чтобы кури восстановил свою голову, ведь без нее его будет очень легко вывести за пределы арены. Избивая беззащитное тело своего друга, один из ударов Киришимы прошел в молоко, так как тело кури резко наклонилось и увернулось от удара. Удивленно икнув и опустив взгляд, Киришима только и успел встретиться с смотрящим на него лицом кури, что находилось на правой его груди, как нога Кури извернулась путем частичного смягчения и взорвалась кремом, что единой волной навалился на Киришиму и скрыл его голову и часть тела из виду. С трудом, но скинув с себя шевелящийся крем, который находился под полным контролем Кури, Киришима встретился взглядом с Кури. Последний специально не полностью контролировал свой крем, так как это бы вышло за пределы драки на кулаках. Поэтому он спокойно дождался, когда Киришима освободится из крема и занес кулак для удара. С возбужденным оскалом встретив удар Кури на свой блок, они оба поняли, что что-то пошло не так. Во время столкновения внутри кулака Кури прошелся слабый ток, что ушел прямо в тело Киришимы и сделал что-то, чего не понял Кури. Отчего Киришима, толком не разрушив в очередной раз его руки, обмяк и закатив глаза упал в обморок прямо перед удивленным Кури и трибунами. «Че, что произошло?» – удивленно раздался голос Кури, что переводил взгляд с кулака на лежащего на земле Киришимы. «Он ведь ничего не сделал, да и в принципе у него нету таких сил. Тогда что произошло?» Долго размышлять ему не дали и попросили в срочном порядке покинуть арену. Она была немного разрушена, в основном из-за того, что арена прогибалась под весом брони Киришимы. Поэтому, быстро восстановив арену до изначального состояния, на нее вышли следующие участники: Шота Тодороки и Ашида Мина. Как только был отдан клич сущего Мика о начале боя, со стороны Шота выросла большая ледяная глыба, от которой ловкая Мина смогла увернуться, использовав свою кислоту для скольжения. Вот только Шота на этом останавливаться не собиралась, и в следующий момент создала вторую глыбу, что была в три раза больше прочей и достигала трибун. Ясное дело, что от такого Мина ну никак не могла увернуться, поэтому вытаскивать ее пришлось Шота, размораживая свой же лед и извиняясь перед замершей Миной. Впрочем, пусть для девушки этот фестиваль и закончился, но она неплохо показала себя, как она думала. Даже если, пройдя в финал, она никого не привлекла, она все равно сможет выбрать связанные с Академией агентства. У каждой Академии есть такие агентства, которые принимают любого желающего из той Академии, с которой они сотрудничают. Конечно, они не сравнятся с топами, что входит в первую десятку или в первые 50 героев, но даже так это неплохое начало для начинающих героев. А тем временем на арену вышли два мастодонта, чьего противостояния ждали многие. И барыши Адзаки и Насаяраши, двое участников, у которых до безумия сильные причуды, чей бой обещает быть захватывающим. Глава 22. Спортивный фестиваль одногодок. Часть 6. Финал. Настало время одного из самых ожидаемых боев. Громче обычного заголосил сущий Миг. С одной стороны у нас и Насаяраши, человек, для которого не важен бал природного явления, ведь его ветер справится со всем. Его противником выступает и барыши Адзаки, девушка, которая доказала, что она может быть сильной и независимой. Девушка, чья причуда вызывает шок и трепет у многих. Да начнется бой. Как только сущий Миг объявил о начале боя, Инаса сразу же взлетел вверх словно ракета. В этот же момент земля, с которой он взлетел, начала трескаться, и в сторону Инасы начала подниматься волна из мерцающих терний. Опуская руки вниз, он создал на своих руках тайфуны, состоящие из ветра, что был остро словно лезвие. Опуская тайфуны вниз, на всю арену раздался звук разрезающейся травы и шквального ветра. Во все стороны начали разлетаться отрезанные тернии, которые переставали мерцать лишенные контроля Ибары. Развоплотив тайфуны, он полетел в сторону Ибары, создавая вокруг себя сферу из быстрых воздушных потоков. Встретившись с очередной волной тернии, направленной на Инасу, сфера отлично показала себя, разрезая и уничтожая тернии, не давая им добраться до Инасы, находящегося внутри сферы. В ответ на это, Ибара перестала создавать свои волосяные тернии в огромных масштабах и взлетела, облетев сферу и чудом не попадаясь в нее, так как Инаса резко сдвинулся в сторону пролетающей мимо Ибары. Она выстрелила из своей руки темными щупальцами. Обернувшись и уйдя в сторону от темных щупалец, те удивили Инасу, в полете разворачиваясь и врезаясь в сферу из ветра. И к еще большему удивлению Инасы, щупальца смогли прорваться сквозь сферу, врезаясь в его тело и словно ракету отправляя его тело об землю, поднимая при встрече большое облако пыли. «Вау, это было круто!» — воскликнула Мина, после чего обернулась к своим одноклассникам и спросила: «Кстати, а вы знали, что Ибара так может?» «Я вот нет, не знал я о таком», — ответил Фумикаге. «Ага, я тоже раньше такого не видел», — поддержал его Киришима, что уже очнулся и пришел обратно на трибуны. Он поговорил с Кури, но парни так и не поняли, что вообще случилось. Даже исцеляющая девочка не смогла толком объяснить, сказав только что-то заумное, что Киришима честно не понял. «Ага, она становится слишком сильной», — хмурился Шинса. Парню было неприятно осознавать, что какой бы необычной ни была его причуда, он банально не успел бы в обычном сражении победить такого человека, как Ибару. Вывод остается один – тренироваться и пытаться придумывать уловки. Хорошо, что он смог связаться с Айзавой и напроситься к бывшему герою на обучение. Куриджи промолчал, пристально наблюдая за сражением. Этим же занималась Ишита, сидя рядом со своим парнем и смотря на арену. Они оба понимали, что от того, кто победит сейчас, будет зависеть, против кого они выйдут в финальном бою. Конечно, у победителя здесь будет еще один соперник, но там слишком неравные силы, чтобы давать их будущим соперникам хоть какие-то шансы на победу. Что же насчет их? Они будут использовать все свои силы, ведь без этого победить не получится. Быстро придя в себя после приземления на арену, Инаса поднялся и сразу же взял под контроль окружающее его облако пыли. Начиная его закручивать, он за несколько секунд распространил его на всю арену, но Ибара не дала ему закончить, ударяя с использованием причуды и развеивая огромное облако пыли. Она редко использовала причуду через свое тело, а не волосы, и сейчас один из таких моментов. Все еще находясь в воздухе, Ибара полетела на Инасу, и быстро оказавшись возле него, нанесла сильный удар сверху вниз. Оттолкнув себя воздушным порывом, он таким же способом прыгнул обратно на Ибару. Закручивая на своем кулаке воздушную сферу, он столкнулся в ударе с искрящейся рукой Ибары, создавая мощную воздушную волну, что откинуло их в разные стороны. Пока Ибара встряхнула головой и вновь понеслась на своего противника, Инаса не терял времени даром. Он создал самый мощный тайфун из возможных, контролируя его влияние и не давая сидящим на арене почувствовать его. Он уже понял, что с Ибарой можно не сдерживаться, поэтому он начал применять сильнейшие техники из своего арсенала. Покрывая себя защитной пленкой, Ибара взлетела, следуя за поднимающимся силуэтом Инасы, при этом ощущая, как сигнализирует ее причуда ощущение опасности. Прорвавшись сквозь воздушные потоки, она встретилась с тем, что казалось силуэтом Инасы, а на самом деле было просто ветром, что скопировал пропорции создателя и обманул девушку. Инаса не знала такой возможности у девушки, поэтому это была простая попытка обмана, которая в итоге сработала. Ощущая сильный укол причуды, девушка успела среагировать и развернуться, пропуская мимо себя удар прилетевшего снизу Инасы. Все так же находясь в развороте, она нанесла заряженный причудой удар ногой по Инасе, отправляя его обратно вниз и во второй раз, сталкивая его с ареной, что вызвало небольшой кратер от приземления. Сплюнув слюну и даже немного крови, Инаса смотрел, как Ибара быстро спускается к нему, отчего на его лице появилась ухмылка. В этот же момент причуда Ибары начала адски сигнализировать, показывая опасность со всех сторон. Что именно происходит, она смогла понять только лишь тогда, когда до нее донесся голос сущего Мика. И снова Инаса и Араши скрыл от нас арену своим воздушным купалом. Похоже, что парень решил закончить этот раунд именно сейчас, и нам остается только ждать победителя. И правда, оглянувшись, Ибара с недовольством заметила, как плотная пленка из ветра скрывает ее от остальной части арены. Одновременно с этим по всей арене стали появляться воздушные потоки, что словно жили своей собственной жизнью, затрудняя девушке ее полет. Это был интересный бой Ибара, поэтому извини, что мне придется сейчас выиграть, с возбуждением произнес Инаса, спокойно взлетая рядом с девушкой. Попытка нанести удар ни к чему не привела, лишь пустая трата сил. Все внутри купола сейчас подчинялось Инасе, поэтому он начал активнее манипулировать ветром. Мешая девушке двигаться и отводя ее удары в стороны, он начал бить ее все этими же порывами. Не желая мириться со своей беспомощностью, а также с тем, что она может проиграть, девушка начала концентрировать всю силу причуды в своих волосах, отчего те вместо обычной искры покрылись целым полотном из молний. «И ты меня прости, Инаса», — спокойно произнесла Ибара, впиваясь спокойным взглядом в Инасу, что начал понимать, что девушка больше не страдает от его ветра. «Но я не могу проиграть, потому что мой учитель смотрит на меня». С этим выкриком сжавшаяся девушка раскрылась, выпятив руки и ноги в разные стороны. Одновременно с этим раздался звук грома, и ее волосы стали намного быстрее, чем раньше, удлиняться. Она напитала свои волосяные тернии энергией причуды, поэтому они росли словно находящиеся под допингом и препаратами мышцы. С удивлением замечая, что ветер не способен даже царапины оставить на терниях, которые были покрыты защитной пленкой из молний, Инесса только и успел выставить перед собой руки в блоке, а также создать защитную сферу из ветра, после чего его снесло волной из обжигающих волос, что спокойно прошлись через его сферу как нож сквозь масло. «Эй, смотрите, там что-то происходит!» — выкрикнул один из сидящих на трибуне героев, показывая пальцем на начавший мерцать и дрожать воздушный купол. После его выкрика купол лопнул, а на всю арену вместо него распространился клубок из терний, поверх которого спокойно парила Ибара. Инесса уже снесло с арены в стены, принося понимание того, что он проиграл. Девушка оказалась слишком сильна, и даже его купол не смог остановить ее, но он не жалеет о проигрыше. Правда, Инессе кажется, что он сломал пару, возможно, десятков костей. Пока арену приводили в порядок, а проигравший и победивший участник покидают ее, с трибун начал разноситься шум. Все были впечатлены прошедшим боем, который мог бы потянуть на бой двух прогероев. Да что там, некоторые из сидящих героев признавали, что они вряд ли смогли бы победить против любого из двух участников. Так считали не самые сильные из героев, но сам факт того, что это говорили именно про герои, мог бы заставить Ибару или Инессу возгордиться, узная они об этом. «Вау, Ибара, ну ты и выдала!» — сходу произнесла Мина, по-дружески хлопнув севшую на свое место Ибару по плечу. «Ты прям такая, прямо вау!» «Ага, не хотел бы я попасться под последние ваши атаки», — произнес Хантесера, вслед за которым последовал подтверждающий кивок от Шаджи и Шинса. Шаджи был даже рад, что он проиграл, так как ему не придется встречаться с причудой своей одноклассницы. В следующем бою принимали участие по одному человеку из двух геройских классов. Кацуки из класса А и Тицу-Тицу из класса В. Выйдя на арену, Кацуки начал бомбить как в переносном, так и в прямом смысле. Взлетев над ареной и полетев к Тицу-Тицу, блондин начал маневрировать из стороны в сторону, отправляя взрывы в сторону Тицу-Тицу. Сам Тицу-Тицу не особо страдал от этого, так как все его тело было покрыто металлической коркой, которая брала на себя большую часть взрывов. Игнорируя взрывы Кацуки и жмурясь от пыли, он начал пытаться схватить Кацуки и опустить его на землю. Кацуки же мастерски уходил от захвата в сторону, потихоньку зверея. От того, что его соперник, казалось, даже не реагировал на взрывы, Кацуки, издав рык словно у волка, начал создавать более мощные взрывы. Гранаты из костюма, что помогали ему делать более сильные взрывы, у Кацуки не было, но это не мешало ему стараться и постепенно увеличивать силу своих взрывов. В конечном итоге Кацуки попался, и Тицу-Тицу схватил его за руку в один из моментов, когда Кацуки сближался с ним. Встретив с ухмылкой удивленный и злобный взгляд своего соперника, Тицу-Тицу крепко обнял Кацуки. Заблокировав его руки и не давая тому даже двинуться, Тицу-Тицу, не отменяя своего металлического покрытия, добрался до края арены под маты Кацуки и просто бросил его за пределами арены. Оказавшись за пределами арены, Кацуки замер, даже не услышав, как сущий миг объявил его проигравшим. Глядя на свои потные руки и поднимая взгляд на уходящего Тицу-Тицу, что вырвал себе победу, находящееся внутри Кацуки негодование стало лишь сильнее. Развернувшись, Кацуки побрел обратно в туннель, по пути думая об этом фестивале. Он ведь был лучшим, его причуда должна была проложить ему путь на самую вершину. Тогда какого черта происходит на этом фестивале? Единственное, кому он не проиграл, это та чертова круглолицая, но он ее даже за соперника не считал. Черт, он ведь и этого металлического не считал за соперника, тогда какого хера его причуда даже отметин на ублюдке не оставила? Ну что, дорогие зрители, вы так же, как и я, наверняка ждали этой битвы. Прокричал в микрофон сущий миг, после того, как Кацуки с опущенной головой покинул арену. С одной стороны, у нас человек, что использует еду в качестве оружия и выигрывает, одна из звезд класса 1А, Кури Мидория. С другой стороны, его противником выступает королева льда и пламени, девушка владеет своей причудой филигранно и смело идет по головам, Шата Тодороки. Готова? Да, а ты? Тоже. Тогда я, пожалуй, начну первый. Спокойно поговорив друг с другом под взглядом сотен человек, Шата подняла вверх свою руку. Сразу после этого из земли перед ней начала вырастать глыба, состоящая из льда, быстро увеличивающаяся и достигнув другого конца арены, без каких-либо препятствий замораживая ее. Пару секунд ничего не происходило, но лед Шата начал трескаться и покрываться трещинами. Сразу после этого внутри ледяной глыбы стала видна область, которая растапливала лед и очень быстро увеличивалась. Внезапно из глыбы вырвались потоки горячей карамели, что покрыли собой всю глыбу. Быстро распространившись по ней, карамель начала опускаться вниз, до тех пор, пока глыба не была полностью растоплена, а карамель не вернулась обратно в тело Кури. «Неплохо, теперь моя очередь». Вытянув руки в разные стороны, от парня начали отваливаться куски теста, что не падали вниз, а зависали в воздухе. Отделив и распределив позади себя полсотни таких кусков, они задрожали от мысли Кури и начали изменяться, принимая форму пончика. Согнув руку и нанеся удар в пустоту, это подействовало как спусковой крючок для атаки. Из каждого висящего за его спиной пончика начало выстреливать его состоящие из теста кулаки, что были покрыты ледяной и карамельной коркой для дополнительной защиты. Широко раскрывая глаза на несущуюся на нее армаду кулаков, девушка взмахнула рукой и создала преграду в виде ледяной стены. Врезаясь в стену, которую девушка не переставала увеличивать, по всей арене стал слышен грохот от рассыпающихся кулаков, что, ломая часть стены, натыкались на уже восстановленную стену. Понимая, что все его удары уходят в молоко и не приносят результата, парень перестал атаковать и одной лишь мыслью заставил все пончики слиться в один большой пончик, после чего из него на скорости вылетел большой кулак, который был больше самого Кури в несколько раз. Заметившая это, Шата не стала убирать стену из льда, а применила вторую часть своей причуды, создавая волну жара, которую отправила навстречу влетящим в нее кулаком из теста. Силы ее жара хватило, чтобы поглотить кулак и испепелить его, а также отправить дальше в Кури. Тот, перестав создавать кулаки, изменил под собой землю и подпрыгнул на несколько метров вверх, пропуская мимо себя огонь, что также сжег и большой висящий в воздухе пончик. Не теряя временем, он стал увеличиваться прямо в воздухе, при приземлении представая в виде 20-метрового гиганта, который занес руку и ударил по Шата. На что девушка, перестав посылать волну огня, уклонилась в сторону, создавая своей причудой лед и скользя по нему, она начала скользить кругами вокруг гигантского Кури. Одновременно с этим девушка отправляла лед на гиганта, замораживая части его тела и мешая нормально двигаться. Тратя время на то, чтобы втянуть в себя ее лед и расплавить внутри себя, парню так и не удавалось ударить по девушке, из-за чего он остановился, и его плечи задрожали, демонстрируя всем смотрящим появившиеся дополнительные руки, что вылезали из плеч и дополняли две остальные. Из-за того, что это не его основное тело, а лишь гигантская копия, несколько дополнительных рук никак не мешали контролю. Сразу после этого парень начал быстро бить всеми руками о пол арены, стремясь достать юркую Шата, что даже так не желала и не хотела попадаться под удары возлюбленного. Останавливаясь позади гиганта, Шата вновь отправила на него волну льда, вмораживая спину гиганта в лед. Не давая тому времени вырваться, она сблизилась с гигантом и создала пламя, которое поднялось вверх мощным столбом, скрывая гиганта под языками пламени. Она не боялась ранить своего парня, так как они обещали друг другу не сдерживаться, да и знала она, что он сможет выбраться. «Че что за?» – обескураженным голосом произнесла Шата, видя, как гигант исчез, а на его месте никого не было. «Вот это да, гиганта расплавили словно шоколадку. Но где же сам Кури Мидория?» – раздался комментарий от сущего Мика. «Нет, я же не могла, он должен был». Начала бормотать Шата, глядя на абсолютно ровную поверхность и не понимая, что произошло. «Верно? Ты не могла знать обо всех моих силах», — раздался спокойный голос позади нее, заставивший ее резко отреагировать. Быстро разворачиваясь и уже начал создание льда, в нее врезался кулак Кури, что превышал размеры девушки в десяток раз. Не в силах сопротивляться его силе, ее снесло с того места, где она стояла. Создавая позади себя лед, чтобы затормозить, он быстро ломался из-за кулака Кури, что все еще преследовал ее. Так она и пыталась затормозить, пока кулак не выкинул ее за пределы арены, после чего уменьшаясь и возвращаясь обратно на свое законное место. Как бы они там друг другу не обещали, что будут биться всей силы, но он банально не мог вдарить по своей девушке так же, как бил по другим. Поэтому ему пришлось создавать защитную пленку позади Шата, а также незаметно втягивать ее частично внутрь своего кулака, для того, чтобы она не поранилась о свой же лед. Именно из-за невозможности по-настоящему сильно ударить ее, парень и воспользовался ее незнанием. Она не знала, что он мог превращать ограниченную поверхность в сладость и превращать ее обратно, поэтому он создал такую выемку и просто вытек через нее под арену, где и перемещался, не привлекая к себе лишнего внимания. Тактика сработала, и воспользовавшись ошеломлением Шата, парень создал такую же выемку и вытек через нее обратно на арену, где и принял привычные для себя размеры. Честно говоря, это был первый опыт настолько сильного изменения своего тела, но он признал, что вышло неплохо и это стоило бы дальше развивать. Спустившись с арены и подойдя к Шата, Кури окинул ее своим взглядом и решил поинтересоваться. «В порядке, Угу», отряхнувшись и полностью встав, произнесла Шата, «пойдем, не будем заставлять следующих участников ждать». «Хорошо». Вернувшись на трибуны, их встретили довольные лица Киришимы и Мины. «Блин, только посмотри на этих голубков». Даже битва друг с другом не заставила их перестать заботиться друг о друге. «За всех», произнесла Мина, со сверкающими глазами смотря на идущих рядом Кури и Шата, что после такого одновременно отошли друг от друга. «Семпай, ну ты конечно в конце и выдал. Как ты это сделал?» Не поддержал девушку Киришима, на что получил ее недовольный взгляд, который он предпочел не замечать. «Секрет», отводил вопрос Кури, вместе с этим пресекая все остальные. «Киришима-кун, не нужно строить недовольное лицо, он имеет полное право не рассказывать тебе о своих секретах», поддержала возлюбленного Шата, но так, чтобы он заметил брошенный в его огород камень, верно ведь? «Хах, расскажу я тебе все, только не смотри на меня так, заканчивайте уже, сейчас следующий бой начнется», вмешался в их разговор Шинса, которого блевать тянуло от такого. Он не имел ничего против отношений, но из-за того, что с его причудой ему в этой стезе не везло, он несколько остро реагирует на проявление нежности рядом с ним. Он бы сказал чуть больше, чем было сказано, но гнать на двух сильнейших учеников класса в общем, опасно для здоровья это. «Не думаю я, что в битве есть смысл», произнес Фумикаге, привлекая к себе внимание, силен Тицу-Тицу, настолько, что смог одолеть Бакуго. «А ну заткнись там нахер, но у Ибары нашей слишком много тузов в рукаве, и победить ее будет тяжело любому из нас, не говоря уж о учениках из других классов». «Блин, так-то ты прав, но не стоит хоронить его раньше времени», не согласился с ним Хантесера. Как оказалось, Фумикаге был прав, и Тицу-Тицу победили в первые 10 секунд. Ибара только удлинила свои волосы и пустила по ним энергию причуды, как Тицу-Тицу уже оказался за пределами арены. Она даже не била, а просто обмотала его своими волосяными терниями и вынесла за края арены. «Это как-то грустно, что ли?» Со странным ощущением в голосе произнес Киришима. «Ага», поддакнули ему сидящие рядом Шаджи, Серый Цую. «Я пойду», оповестил о своем уходе Кури, получая вслед несколько пожеланий и удачи. Кури смог пройти в финал, и сейчас для него должен был быть самый сложный бой. Всех Дайбары он мог бы с легкостью победить, используя свою причуду на полную мощность. Вот только с Ибарой все несколько иначе, и из-за ее многообразия причуд справиться с ней будет очень тяжело. А если учесть, что у нее сейчас пусть и не вошедшая в полную силу, но причуда всемогущего, то картина выходит совсем нерадужная. «Неважно, даже если я проиграю и не займу первое место, я в любом случае с самого начала не собирался бороться за первое место», произнес в пустоту Кури, проходя по коридору и выходя на арену, где его встретили громкие крики наблюдающих за фестивалем людей. После своей победы Ибара не стала покидать арену, из-за того, что ее бой был следующим. Поэтому она ждала лишь Кури, который, сделав первый шаг на арену, начал разгонять свою кровь и частично преображать ее. Он собирается с самого начала войти в свою придуманную трансформацию, ведь без физического усиления сражаться с нынешней Ибарой будет тяжеловато. Это раньше он, используя эффект неожиданности, смог победить ее в испытании битвой, а сейчас, когда девушка знает его приемы и сама пробудила несколько дополнительных причуд, это будет очень тяжело. Войдя на арену и сдерживая свою трансформацию, для того чтобы до последнего девушка не могла ничего заметить, раздался голос сущего Мика. «Настало время для финала, дамы и господа». Находясь в возбужденном состоянии, заголосил сущий Мик. «Прямо сейчас на арене сразится два человека, что на деле показали, что они достойны выйти в финал. С одной стороны у нас Кури Мидория, человек, что раз за разом доказывал, что даже неспособные к атаке можно обратить во вред, а противостоять ему будет и Ибара Шиадзаки, девушка, что подобно длани господней использует свои причуды и прорывает себе путь к победе». На слова о нескольких причудах, Ибара бросила недовольный взгляд на ложу комментаторов. Единственный, кому она рассказала о возможностях своей причуды, был Кури, и пусть она сама виновата в том, что использовала все доступные ей на данный момент причуды, неприятно осознавать, что ей многопричудность стала достоянием общественности. Она не могла не оправдать ожидания, возложенные на нее вместе с причудой, но вместе с этим о том, что она девятая носительница, теперь может знать и он. После фестиваля нужно будет поговорить с сэром Ночноглазом и Гранторино, они подскажут, как поступить в этой ситуации. Еще нужно будет поговорить с теми, кому она доверилась, и кто без нее знал тайну причуды, но опять же, это дело дней после фестиваля. Стоило сражению начаться, как курьер рванул вперед, оставляя на том месте, где он стоял, отпечатки от ботинок прямо в арене. В ответ на это Ибара быстро уклонилась, прогибаясь под пронесшейся над ней ногой ее соперника. Видя, как его удар ушел в молоко, парень, не сдерживаясь, занес для удара руку, что уже была раздута и нагрета. Он не собирался сдерживаться в финальном поединке. Вставая на руки, Ибара сомкнула ноги вместе и ударила вверх, попадая в живот парня, что после этого порвался, разделяя нижнюю и верхнюю часть парня надвое. Верхняя часть Кури не успела даже упасть, как нижняя часть, повинуясь его мысли, отрастила вверх, полностью состоящая из теста и не имеющей разума, представляя перед всеми подконтрольной ему куклой. Рука куклы, что также была вздутой и нагретой, понеслась навстречу Ибаре, что из-за такого маневра попала в тиски. Согнув руки, девушка быстро взлетела вверх, с легкостью увернувшись от двух ударов. Кулаки же, столкнувшись вместе, начали сливаться воедино вместе с остальными частями тела. После того, как его верхняя часть тела заменила созданные из причуды вверх, на арене стоял вернувший себе единую целостность Кури. Сразу же после этого, уходя в сторону и пропуская мимо себя ногу девушки, что столкнулась с полом арены и создала небольшой кратер. Встав на ноги и направив взгляд на Кури, девушка уже хотела продолжить атаковать, как ее причуда начала сигнализировать об опасности. Спустя секунду она поняла, в чем дело, ведь арена начала дрожать и трескаться, будто что-то хочет вырваться из-под земли. Прыгнув в сторону, на том месте, где она ранее стояла, арена взорвалась изнутри, выстреливая вверх потоком топленого шоколада. Только коснувшись ногой пола, ей пришлось вновь уйти в сторону, поскольку там, куда она наступила, также взорвался пол, выпуская вверх уже столб карамели. Провернув такое еще несколько раз, девушка взлетела как можно выше, проводя взглядом по появившимся столбам из мороженого, джема и меда. Что происходит, когда он успел? Раздался удивленный голос Мины, чье лицо повернулось в сторону сидящих одноклассников. Самим бы знать, находясь в таком же удивленном состоянии, ответил ей Эйджира. «Мне кажется, я знаю когда», — подала голос Шата, привлекая внимание своих друзей и остальных одноклассников. «Когда мы с ним сражались, то он на некоторое время скрылся под землей. Я более чем уверена, что тогда он и подготовился для следующей битвы. Это объясняет, почему он так сильно хмурился», — кивнул Фумикаге, соглашаясь со словами одноклассницы. «Ибара, будь осторожна, мы не знаем когда и как, но все пространство под ареной заполнено созданным его причудой», — раздался голос первого обладателя причуды, что спешил предупредить девятую носительницу об опасности. Молча кивнув на предупреждение, девушка серьезно посмотрела на Кури, что глядел на нее таким же серьезным взглядом. Не став терять время, девушка начала пикировать на Кури, но тут же остановилась и вернулась обратно, пропуская мимо себя струи джема и меда, что слишком быстро крутились и могли спокойно порезать и сбить ее напором. Все, чем сейчас манипулировал Кури, было разбавлено, так что по сути он управлял водой с примесью отдельных сладостей, чем он и пользовался, посылая все струи прямо в висящую в воздухе Ибару. Увеличивая свои волосы и стремясь остановить струи и защитить себя, ее настиг Кури, что создал под собой пружину и прыгнул прямо на Ибару, прорываясь кулаком сквозь ее волосы и хватая девушку за волосы, превращая небольшую часть тернии в тесто и используя его для опоры. Парень вытащил девушку из-под защиты волос и бросил ее вниз. Сделав кульбит в воздухе и остановившись, причуда девушки вновь уведомила ее об опасности. Но было поздно, и пол, над которым она парила, треснул, выпуская вверх столб из теста, что был многократно больше прошлых. Схватив Ибару, жидкое тесто полностью скрыло девушку под собой, после чего затвердело и начало уплотняться. Кури же, находясь в воздухе, создал платформу из печенья, пристально глядя на неровный комок из затвердевшего теста, который начал трескаться и дрожать, словно что-то било его изнутри. Этим что-то была и Бара, что решила выйти за пределы и вместо 25% причуды использовать все 50%. Она в очередной раз убедилась, что Кури замечательный соперник, и наверняка будет таких же замечательным союзником, поэтому, секунда, комок лопается изнутри, столкнувшись с единственным ударом и Бары. Вторая, на всю арену раздается хлопок, который произошел из-за того, что Ибара преодолела звуковой барьер. Ибара подлетает не успевающему ничего осознать Кури и бьет по нему. Третья. Оказываясь внизу быстрее падающего Кури, она наносит второй удар по его груди. Четвертая. В противоположной стене арены появляется кратер, в котором после осевшей пыли находится потерявший сознание Кури. Пятая. Девушка приземляется на арену и перестает усиливать себя, поднимая голову и встречаясь взглядами с сидящими на трибуне. Да что же за неожиданный и крайне сильный конец для финального поединка. Ибара Шиадзаки катком проходится по своему сопернику и становится победителем ежегодного фестиваля. Как только по арене разнеслись эти слова, то трибуны взревели, радуясь победе Ибары и такому зрелищному окончанию. Сама же девушка тяжело вздохнула, и принимая поздравления остальных носителей своей причуды, что открылись ей, девушка понимала, что она победила. Пусть и вышла в конце на тот уровень, который небезопасен для ее тела и может ее ранить. Сейчас ничего не случилось, так как она использовала его слишком мало, но она решила, что пора усилить тренировки и научиться использовать 50% без вреда для себя. Арену, как и всегда, восстановили, и в ее центре появилось три пьедестала, что уже были заняты своими призерами. На первом месте стояла Ибара, держа ладони вместе и проговаривая молитву. На втором месте находился Кури, что скрестил руки на груди и спокойно смотрел вперед. На третьем месте находилась Шата, что кидала взгляды на Кури и Ибару, думая о своем отце. Насчет себя девушка не беспокоилась, но вот с Кури ее отец наверняка поговорит основательно. С такими мыслями девушка страдающе выдохнула, черт бы побрал его планы и манию величия. Вот и закончился очередной ежегодный фестиваль, и давайте поприветствует того, кто решил наградить медалями наших призеров. Геров номер один старатель. После этого представления на арену вышла массивная фигура старателя, что находился в своем пылающем и горячем костюме. Подойдя к призерам вместе с медалями, мужчина остановился рядом со своей дочерью и окинул ее взглядом. «Ты хорошо держалась и сделала все, что было в твоих силах. Гордись третьим местом и не забывай стремиться к первому», — произнес старатель и повесил медаль на шею своей дочери. «Благодарю, я буду стремиться». После своей дочери старатель подошел ко второму месту, окидывая Кури своим взглядом, в котором не было ничего хорошего. «Кури Мидория, ты успешно доказала, что филигранное использование причуды и упорства способно привести человека к вершине. Пусть ты и занял всего лишь второе место, но я надеюсь, что ты не остановишься на достигнутом», — специально выделил слово старатель, вешая медаль на шею Кури. Ничего не сказав, Кури лишь серьезно кивнул в ответ на слова старателя. Сам же герой еще немного посмотрел на Кури и подошел к Ибаре. «Ибара Шиадзаки, ты продемонстрировала силу, многогранность, чистый ум и волю к победе. Все это помогло тебе достигнуть первого места. Я надеюсь, что ты и дальше будешь радовать нас своими победами». В отличие от прошлых двух, в этот в словах старателя не было никакого второго дна, и он спокойно вручил девушке ее золотую медаль. После того, как награждение закончилось, старатель отошел от призеров и, посмотрев на камеры, громко произнес: «Я, как и вы, наблюдал за ходом фестиваля, и надеюсь, что вы, как и я, заметили потенциал этих детей. Они наши будущие соратники, поэтому давайте проведем их в дальнейший путь с нашим кличем». Под конец громкий голос старателя стал еще громче, и громко вдохнув воздуха в легкие, он закричал одновременно со всей ареной: «Плюс ультра». Небольшое отступление от автора. Ну вот, как бы и все, арка спортивного фестиваля подошла к концу. Я в целом сделал практически все, что хотел сделать в этой арке, раскрыл парочку персонажей и дал задел на дальнейший поверап, показал один раз вторую причуду ГГД и в целом сам неплохо провел время за написанием. Теперь я займусь подготовкой сценария для следующих арок, поэтому следующая глава выйдет только в середине-конце следующей недели. И чуть не забыл, начиная с этого момента вы можете частично посылать канон куда подальше. Всем удачи и до встречи в следующей главе. 3. Мой Бусти, буду рад, если кто-то пожелает порадовать меня любой возможной суммой. https://basti.to/evils/nakiking. Глава 23. Техногенная катастрофа. Часть первая. Поздравляю вас, детишки, вы достойно проявили себя и заслужили свои победные места. Похвал внизу сидящих в его кабинете подростков. Спасибо, благодарю за похвалу, спасибо, в один голос ответили Ибара, Кури и Шата. Ох, какие вы дружные, несмотря на то, что проиграли друг другу, издал легкий смешок внизу, поднимая взгляд своих глаз бусинок на сидящих подростков. Но я позвал вас не за этим. Как троица финалистов, у меня есть к вам особое предложение. Выделил слово низу, поучительно поднимая вверх один из своих пальцев. Что за предложение? Поинтересовался Кури, сидевший на диване со скрещенными руками на груди, а также с закинутыми друг на друга ногами. Ничего особенного, просто вас как победителей приглашаются на остров. А как связана поездка на всемирно известный остров с тем, что мы заняли призовые места на фестивале? Поинтересовалась Шата. Я бы тоже хотела узнать, я не любительница просмотра фестивалей и телевизора в частности, но раньше такого никогда не было, никак не связано, просто именно на этот фестиваль мы заключили соглашение с островом, ответил Низу, согласно соглашению, любой, кто займет три призовых места, сможет поехать на этот остров, а что будет, если отказаться, спросила Шата. Ничего. Тогда вы просто полетите на него после стажировки со всех остальным классом в виде экскурсии. Тогда я откажусь по семейным причинам. Как скажешь, Шатачан, а что насчет вас? Кивнув девушке, директор повернулся к двух остальных студентам. Я выражу желание поехать туда. Приняла решение Ибара. Я тоже поеду. Ответил следом Кури, никак не обосновывая свое решение. Замечательно, а теперь ты, Шатачан, вновь повернулся директор к девушке. Ты можешь быть свободна. Обратись к полночь сенси по поводу геройского имени и геройской практики. Попрощавшись с Кури и Барой, девушка с двухцветными волосами покинула кабинет директора. Проводив девушку взглядом, Низу перевел свой взгляд на оставшихся студентов. Хорошо, а теперь позвольте я вам все объясню. Поудобнее устроившись на своем мягком кресле, Низу начал объяснять, так как поездка на остров продлится 2 дня, которые выделены остальным в качестве выходных дней и выбора агентства для стажировки, то мы с вами сделаем следующее. Ваша поездка закончится вечером 2-го дня, где вы сядете в отбывающих самолет с уже оплаченными для вас билетами и местами. В ваших комнатах к этому времени уже будут лежать нужные бланки и специальный листок, в который вы впишите свое геройское имя и выбранное агентство. Как только вы сделаете это, то вы должны будете тем же вечером принести документы мне, и уже на следующий день быть возле выбранного вами агентства. Все понятно? У меня есть вопрос. Да, Кури-кун, что ты хочешь узнать? И остров – это изолированное технологическое место, куда мало кто может попасть. Но из-за того, что нам разрешили туда отправиться, причем сильно заранее всех остальных, то я хочу узнать, будет ли кто-то еще из Академии, вместе с вами, но чуть раньше вас и на другом самолете, вылетит ваша одногодка, Мэй Хацуми. Она не является призером, но ей отправили приглашение как талантливому изобретателю. Еще вопросы будут? Нет, в один голос произнесли Ибара и Кури. Замечательно, вы можете идти и отдыхать оставшийся день, а с завтрашнего дня быть на городском аэропорту. Не бойтесь потеряться. Распоряжения уже поступили и вас отведут на нужный самолет, который специально был арендован для летящих на остров. Значит, мы летим не одни, конечно же, со всего города летит около 20-30 человек. Понятно, значит, мы можем идти, агась, всего доброго и удачи повеселиться. С улыбкой на лице, Низу помахал уходящим подросткам своей лапой. Покинув кабинет директора и академию, Кури попрощался с Ибарой и вернулся в общежитие. Поднявшись в свою комнату и войдя внутрь, парень огляделся и, заметив телефон, что лежал на столе, взял его и, увидев несколько пропущенных от матери, он набрал ее номер и позвонил. «Сынок, я уже начала переживать. У тебя все в порядке? Как ты? Не нужно грустить, что ты не победил в фестивале. Я с бабушкой и дедушкой болели за тебя до самого конца, и ты все равно для нас будешь победителем». Сходу вывалился на парня поток информации. Стоило звонку начаться. «Мама, я ничуть не грущу, но мне приятно, что вы переживала обо мне. Вот как? Тогда все хорошо. Ой, а что насчет той девочки, что заняла 1-е место? Это твоя одноклассница? Да, ты ведь не злишься на нее? Ой, мы видели Шата, она стала такой красавицей. И там ведь был Киришима-кун. Мам», обреченно вздохнул Кури, поднимая взгляд на потолок. «Ой, прости, прости, так о чем я звонила? А, вспомнила. Бабушка и дедушка решили продать дом и переехать обратно в Мусутафу, так что мы сможем проводить больше времени вместе и отпраздновать твое призовое место. А во, это удивительно. Не зная, что сказать, произнес Кури. Мам, а можно с дедушкой поговорить? Конечно. Папа, тебя к телефону. На той стороне наступила внезапная тишина, после чего раздался голос его отца. Ну здравствуй, внучок, ну ты конечно и показал там всем на фестивале. Жалко только, что проиграл. Угу-угу, мне интересно, что с мамой случилось, поинтересовался Кури. Она ведь не хотела возвращаться, так что изменилась. А ну, старая увела твою мать на улицу, поэтому можно и сказать. Пока его дед говорил это, он прерывался, будто оглядываясь по ту сторону и ища Инка. В общем, она же переживала о том, что ты сможешь пострадать, а увидев, каким ты стал сильным, она, кажется, оттаяла и согласилась вернуться. Да и нам хочется пожить в городе. Мне, если честно, надоело полжизни на этой природе копошиться. Да, дедушка, ты никогда не любил природу. А я о чем говорю? Это из-за твоей бабки я живу в деревне. Ладно уж, мы как приедем в город, сразу же тебе наберем. Хотя ты будешь занять на геройской стажировке, да? Да, но на эти два дня меня пригласили на остров. Парень не был удивлен познаниями своего деда, ведь о стажировке знают все, кому не лень. Да и сами академии этого не скрывают. А во, ну ты и молоток. Обрадовался дед, в чьем голосе зазвучала гордость. Ладно, ты там давай отдыхай, а я ложу трубку. Удачи тебе, внучек. И вам там того же, закончил разговор Кури, под конец прослушав писк, обозначающий, что звонок завершен. Хах, ладно, надо бы спуститься поесть и пойти тренироваться. Следующую половину дня парень провел в специальном тренировочном зале, где избивал голыми руками бетон и тренировал свою причуду. Тренируясь до самой ночи, он вернулся в общежитие уже после 12 и сразу же завалился спать, сразу же засыпая лицом в подушку. Проснувшись на следующий день с утра, парень умылся и оделся в повседневную одежду, после чего покинул общежитие и территорию академии. Одежда, которую он выбрал, состояла из белых джинсов и серой майки. Доехав до аэропорта на автобусе, парень при помощи подсказок от работников аэропорта смог найти нужный самолет. Столкнувшись по дороге с Иборой, что держала в руках Библию, они сели в самолет, который через некоторое время тронулся с места и взмыл в воздух. Полет длился недолго, ведь остров сейчас находился возле Японии. Сам остров является не природным, а искусственно созданным, поэтому все его процессы управляются с командного центра, в том числе и перемещение острова, которое происходит за счет каких-то технологичных движков, которые остров еще никому не раскрыл. Хотя Кури думал, что это все ложь и движки уже давно где-то еще доиспользуются, но это было лишь его безобидное предположение, не имеющее за собой никаких доказательств. Приземлившись на острове и покинув самолет, паре подростков предстали сияющие огни острова, что ярко светились на шпилях высотных зданий. Остров как будто опережал настоящие на сотни лет, и выглядел довольно футуристично. Было такое чувство, словно они попали на страницы какой-нибудь манги, в которой сюжет завязан на космических приключениях. «Да благословят боги тех, кто создал такое прекрасное место», произнесла Ибара, вновь соединяя ладони в молитвенном жесте. «Мне кажется, что уже благословили», поддакнул ей парень, который был не меньше впечатлен открывшимися видами. «Пойдем, нам нужно оставить вещи в гостинице. Пусть мы всего лишь на два дня, но не носить же все с собой». «Согласна». После небольшого разговора они покинули территорию аэропорта и, уточняя направление у бродящих туда и обратно работников, а также роботов-помощников, что были оснащены небольшим ИИ, они добрались до гостиницы. При этом они не забывали оглядываться по сторонам, пока шли, подмечая еще более футуристический вид, чем когда они вышли из самолета, но еще не покинули аэропорт. Войдя внутрь и показав свои документы, находящиеся за стойкой девушка выдала им их ключи. Ключи эти выглядели как пластиковые карточки с обозначенным на них номером, который давал доступ только к двери с таким же номером. «У тебя какой номер?» «215 номер, на третьем этаже». «А у тебя?» «У меня 531, это, как я понял, на шестом этаже». «Получается, мы будем на разных этажах». «Ага, предлагаю сейчас разойтись и по своим делам. Поговорить о впечатлениях успеем вечером, часов, скажем, после 10. Как тебе идея?» «Здравая мысль. Так мы сможем лучше осмотреть остров и не доставать друг друга по пустякам. Получается до 10, до 10. Попрощавшись с Иборой, которая решила подняться к своей комнате по лестнице, парень прошел к лифту. Дождавшись его спуска и войдя внутрь, Кури довольно быстро оказался на нужном этаже и уже открывал дверь в свою комнату, для того чтобы заглянуть внутрь и оценить обстановку. Стандартные апартаменты, комната-студия, в которой легко умещалась кровать, шкафы, холодильник, кухня, а также отдельное помещение с туалетом и душем. Открыв холодильник, парень подметил среднее количество продуктов. На брошюре говорилось, что содержимое холодильника зависит от того, как долго в ней будут проживать. Если бы он задержался хотя бы на неделю, то его холодильник был бы не только полон, но и как минимум раз но пополнялся бы вновь.